Глава 213. В поисках мести. Мастер чертога меча, прикажи 12 защитникам и 8 великим надзирателям ждать у берега реки Мутной за пределами столицы. Юноша закрыл досье и объяснил мечнику особенности техники духовного сокровища неподвижной медитации. Я исследовал технику на предмет недостатков и записал то, что сумел обнаружить вот здесь, пусть они взглянут. Прикажи всем мастерам чертогов сидеть тихо, в ожидании дальнейших инструкций. Получив указание, мастер чертога меча поднялся и ушел. Саньму подозвал к себе Хулин Эр и Целине, после чего запретил им покидать пределы Имперского колледжа в течение следующих нескольких дней. Затем он пошел к концу аллеи резиденции учеников и нашел в июне. «Брат Вэй, герцог Вэй уже вернулся?» «Да, после того, как мятеж был подавлен, старик вернулся, так что он уже в столице несколько дней», — ответил толстяк. «Могу я попросить тебя пойти домой и сказать ему, что кое-что очень интересное начинается в монастыре Наньто?» Вэй Юн немного озадачился, но продолжил улыбаться. «Хоть мой отец и любит приключения, он не станет делать все подряд. Если происходит что-то не слишком важное, он точно не захочет пойти. Более того, он уже всех достал своей болтовнёй. А что именно должно случиться?» «Просто передай ему. Вы все сами увидите». Сбитый с толку, Вэй Юн спустился вместе со своим гостем к подножию горы. Вскоре они разошлись по своим делам. Цаньмо отправился в павильон слушни дождя на аллее цветочной. Фу Цаньюнь в спешке с ним поздоровалась. «Владыка культа!» Юнец поднял руку, давая понять, что формальности излишни. Внезапно в его теле раздался громкий хруст, и каждая кость скелета изменила свое местоположение. Парень становился все выше и выше, превращаясь в длинного, но худощавого человека. Он начал походить на варвара из-за Великой Стены. Фу Цаньюнь была шокирована. «Техника создания? Интересно, какое из семи писаний он использует?» Тело Цаньму начало излучать слабое золотое сияние. Парень переоделся в робу грубого пошива и достал пагоду тысячи знамён из своего рюкзака Таота. Подняв трехметровый артефакт ввысь, он начал неистово им вертеть, извлекая звенящий звук. Вскоре внутри пагоды раздался тихий голос Будды. «Мастер чертога Фу, оставайся здесь и не делай ничего лишнего, ожидай моих дальнейших инструкций». Потащив пагоду тысячи знамен за собой, Цаньму покинул павильон слушни дождя. Затем он вышел из аллеи цветочной и отправился во дворец монастыря Наньто. Это здание было поместьем великого наставника наследного принца. Монастырь Наньто был одной из сект буддийского пути, уступая по величию лишь монастырю великого громового удара. С тех пор, как Цунь Наньто дал присягу имперскому двору, монастырь стал одной из самых сильных сект под крылом империи Вечного Мира. Сунь Наньто отлично владел буддийскими техниками и был праведным человеком. Он яростно ненавидел зло и был известен как Архат. Как только мужчину назначили великим наставником наследного принца, а его секта присоединилась к империи, остальные монастыри были вынуждены пойти тем же путем, так что его вклад в развитие страны нельзя было недооценивать. После того, как Сунь Наньто переименовал поместье великого наставника наследного принца в боковой дворец Наньто, это место стало главной резиденцией секты. Вокруг блуждали монахи, пришедшие послушать лекцию. Кроме того, сюда зачастую приходили женщины из семей королей, герцогов и министров, чьи сердца были расположены к буддизму. Тем не менее, зачастую эти женщины были невероятно одинокими, и некоторые из них приходили сюда с не слишком чистыми намерениями, вступая в интимные связи с монахами ради прославления Будды и избавления от скуки. В боковом дворце даже жило несколько старых женщин, воспитывающих молодое поколение монахов, что тоже не сулило ничего хорошего, хоть и было нормой для столицы. Старые монахи, занимающие высокие должности, могли заводить себе горничных, которые были вынуждены петь днями напролёт, вызывая неоднозначную реакцию горожан. Несмотря на то, что Сунь Наньто прекрасно знал о грешках своих подчиненных, он был слишком занят своими имперскими обязанностями и заботами, чтобы разбираться в ситуации. Кроме того, столичные нормы поведения были более открытыми, а женщины смелыми. Даже матушка императора имела любовника, поэтому старик не слишком волновался по этому вопросу. Император неоднократно предлагал Сунь Наньто найти себе жену, но тот три раза отказывался. Однако, согласившись на четвертый, он стал наполовину монахом, наполовину светским человеком, потеряв моральное право в чем-то обвинять своих последователей. В боковом дворце Наньто постоянно происходили отвратительные вещи, на которые мужчина всегда закрывал глаза, однако он все равно искренне ненавидел зло и не скрывал свою неприязнь к чиновникам, следующим дьявольским путем, постоянно понося их в имперском дворце. В этот день неподалеку от монастыря Наньто поднялся какой-то шум. Монахи и ученики выбегали на улицу один за другим, громко крича. «Там кто-то продает важный артефакт буддизма! Пагода тысячи знамен — артефакт, созданный для усиления нашей техники духовного сокровища неподвижной медитации! Эта реликвия была потеряна несколько сотен лет назад!» Вскоре все покинули боковой дворец, и правда увидев перед собой наследственное сокровище монастыря Наньто — пагоду тысячи знамен. Толпа монахов окружила округу, перегораживая целую улицу. Среди них также стояло несколько женщин. Пагода возвышалась над толпой, сверкая тысячи своих частей. Каждая из них была вырезана из нефрита и состояла из 7 слоев, на которых находились цилиндры, разрисованные странными текстами. Цилиндры могли вертеться вокруг своей оси, и в этот момент буквы на них начинали светиться, сопровождаясь голосом Будды. Внутри каждого цилиндра находилось сокровище, нефритовое ожерелье, шарира, лампа, топаз и тому подобное. Тысяча знамен была соединена воедино, формируя огромную башню. Наследное сокровище монастыря Наньто, пагода тысячи знамен, считалось давно потерянной в какой-то передряге, поэтому никто из монахов не ожидал увидеть ее снова, однако теперь все они были красными от зависти, думая лишь о том, как заполучить ее обратно. Однако они находились в столице империи, поэтому не смели принимать поспешных решений. Пагоду тысячи знамен продавал молодой парень, выглядящий как представитель инопланетной расы. Он стоял под артефактом, приводя его в действие. Сокровище изначально не было слишком огромным, его знамена имели лишь 7 сантиметров в высоту. Однако в руках юноши оно приняло свою истинную форму. Каждое знамя выросло в длине до 3 метров, отчего вся конструкция теперь имела больше 50 метров в высоту. Ее цилиндры постоянно вертелись, а текст на них ярко сиял, создавая удивительное зрелище. Вдруг прогремел голос варвара. «В моей скромной семье по наследству передается важное сокровище, которое я готов отдать избранному человеку. Я из прерии за пределами Великой Стены, шаман из Дворца Золотой Орхидеи. Ваш артефакт достался мне от моего предка, который получил его в качестве благодарности за спасение монаха. Цель моего визита в Империю Вечного Мира — найти избранного и отдать ему это сокровище. Старший брат Юаньзен, кажется, это и вправду наследное сокровище монастыря Наньто, разве не так?» Какой-то монах прошептал на ухо своему соседу. Несмотря на то, что старший брат Юаньцзин не был очень старым, он все таки был прямым учеником Сунь Нанто и занимал высокую должность. Тренируясь вместе с лидером на протяжении многих лет, он стал тесно знаком с историей монастыря и сразу же кивнул головой. «Да, ты прав. Это пагода тысячи знамен. Вытесаны на ней текст, писание Архата Наньто, благословление лидеров прежних поколений». Взгляд Юаньцзин отвернулся, и мужчина внезапно крикнул. «Ты, варвар! Это сокровище нашего монастыря! Быстро верни его сюда!» Посмотрев в его сторону, Циньмо ответил. «Монах, оно попало в мои руки по желанию твоего старшего, так что по праву принадлежит мне. Я готов отдать его лишь избранному человеку». «Как определить, кто из нас избранный?» — засмеялся молодой монах. Монах Юаньцзин посмотрел на него и удивился. Говорящий имел схожие с ним черты лица и тоже был прямым учеником лидера по имени Юань Фэн. Они даже успели несколько раз сразиться между собой из-за женщины. С виду они оба казались милыми и вежливыми, однако на самом деле сильно друг друга недолюбливали. Было очевидно, что монах Юань Фэн тоже мечтал заполучить пагоду тысячи знамен и завоевать уважение Сунь Наньто и, возможно, вообще стать его любимцем. Саньмо отложил пагоду тысячи знамен в сторону и торжественно сказал: «Моя скромная персона пришла из-за пределов Великой Стены, поэтому, когда я увидел удивительную Империю Вечного Мира, мое сердце наполнилось восхищением, и я поверил, что это место берет свою славу от его невероятных мастеров. Пагода тысячи знамен — необычное сокровище, и я хочу использовать его, чтобы получить шанс встретиться с героями Империи. Если кто-то из моей области совершенствования сможет меня одолеть, я с радостью отдам свой артефакт». Вэй Юн и герцог Вэй покинули поместье и прибыли в боковой дворец Наньто. Старик оглянулся и покачал головой, улыбаясь. «И что интересного мы здесь увидим? Разве это не очередной мерзавец из Дворца Золотой Орхидеи, ищущий проблем с монастырем Наньто?» Его голос был настолько громким, что слова старика услышал каждый человек в радиусе нескольких улиц. Но это были как раз те улицы, где жили короли, герцоги и министры. Услышав сказанное герцогом Вэем, они вышли на улицу, всего лишь за несколько секунд вызывая настоящий хаос. Монахи монастыря Наньто видели, как увеличивается количество зрителей, Из-за чего стало нельзя просто украсть сокровище, монах в желтой рубе улыбнулся. «Как только мы одолеем тебя в бою, пагода станет принадлежать нам?» Несмотря на то, что герцог Вэй не был слишком заинтересован происходящим, он все равно громко кричал. «Лысый! Он сказал, что противник должен находиться с ним в одной области! Нельзя нарушить этого правила! Где Сунь Наньто? Его сокровище появилось из ниоткуда! На какой женщине он застрял?» Вэй Юн недоумевал, осматриваясь вокруг и думая про себя. «Откуда брать Сунь знал, что здесь что-то произойдет? Где он?» Сунь ему проговорил. «Как только вы сможете одолеть мою скромную персону, можете забирать пагоду тысячи знамен. Однако, хоть мир за пределами Великой Стены не столь богат, как ваша империя, он все равно на многое способен!» Монах в желтом собрался сделать шаг вперед, когда Юань Зен выпрыгнул перед ним и с улыбкой проговорил. «Я заберу пагоду! Старший брат, перед тобой Юань Зен из области пяти элементов! Могу я узнать твое имя?» Саниму торжественно ответил. «Дворец Золотой Орхидеи! Пань Гун Цо из области пяти элементов!» Энергия Юань Зена вырвалась наружу, когда он начал исполнять технику духовного сокровища неподвижной медитации. Из тела монаха вырвались яркие лучи, а за его спиной появился огромный призрак Будды. Огромное существо имело тысячу рук, в каждой из которых держало сокровище. Среди них были цветные кубки, нефритовые лампы, лук, стрела и всякое другое. Внезапно гигантский Будда слился с телом Юань Зена и исчез. Лучи продолжали светить из его тела, а рука начала создавать мудру сокровищ. Парень сделал шаг вперед, и в его руке появился яркий кубок. Его рука ослепительно засияла, замахиваясь в сторону Циньмо. Это была сильная сторона техники духовного сокровища неподвижной медитации. Буддийский навык был известен как «Тысяча сокровищ», так как те, кто совершенствовал воду области небожителя, могли создавать Будду с «Тысячи сокровищ», владеющего невероятной мощью. Те же, кто еще не достиг области небожителя, могли превратить тысячу сокровищ в мудры, каждая из которых была уникальной, имея особую силу и предназначение. Несмотря на то, что Юань Зен был всего лишь в области пяти элементов, его совершенствование было очень высоким, и он успел овладеть несколькими сотнями мудр своей техники. Кроме того, навык позволял совершенствовать тело Архата, обретая прочность бриллианта, защита практика становилась столь сильной, что пробить ее оружием было почти невозможно. Мудрый монаха послал лучи света во всех направлениях. В радиусе 10 метров вокруг его руки сформировалась область, напоминающая кубок. Все это сопровождалось тихими нашёптываниями Будды, выглядит довольно необычно. Цаньмо стоял на месте, внезапно он поднял руку, после чего резко ее опустил. С громким хлопком яркий кубок Будды и мудро разлетелись в дребезги. В земле появилась огромная дыра, внутри которой лежала кучка пепла, оставшееся тело Юань Цзына. Монахи вскочили в шоке, в то время как герцог Вэй начал закручивать свои усы, заметив что-то подозрительное. «Хоть варвара ударил довольно неожиданно, его совершенствование все равно выглядит неестественно сильным. Как его зовут?» Вэй Юн сразу же ответил. «Пань Гун Цо, кажется». Герцог Вэй пробормотал себе под нос. «Что-то здесь не так. Данная техника не похожа на великие шаманские писания Жуда».